Здравствуйте, дорогие телезрители! Я думаю, что вы, наверное, шокированы моим внешним видом, но я вам обещал, что мы будем в юрте, вот, и в одной из наших передач я говорил об этом, и сейчас мы находимся в настоящей казахской юрте. Я сейчас в Казахстане, в городе Алматы, вот, и это настоящая юрта. Просто это потрясающее такое место, такая красота здесь. А вот это, то, что на мне одето, это называется чапан. Вот эта шапка, не знаю, как она называется, но похожа на наполеоновскую шапку, шляпу такую. И я выгляжу как настоящий казах и бай. Не просто казах, а бай. Здравствуйте, я бай Сергей, хотя... Ну, я, конечно, шучу, но в каждой шутке есть доля шутки. Я вот как выгляжу. И сейчас мы здесь вместе с пастором Юрой. Пастор Юра, добрый день. И мы, пастор, это пастор Юра Шумаев, так что знакомьтесь. Это мы вот здесь с ним вместе в юрте. И это пастор церкви Агапе, очень сильной, большой церкви, и много филиалов у них, там десятки, 50 филиалов где-то, и вот сейчас у нас будет служение. Мы приехали только с поста «Голод по Богу», и вот сейчас у нас будет конференция. И тема проповеди, которая будет, мы будем говорить сейчас о святости. Вообще это как бы ключи к сердцу Бога, вообще так называется, как бы серия проповедей, мы будем говорить о святости сейчас. Проповедь будет называться «Без святости никто не увидит Господа». Пастор Юра, что вы скажете насчет вот такой темы, которая у нас будет сейчас? Ну, я думаю, это актуальная тема. Потому что только чистое сердцем увидят Бога. Да, аминь. На самом деле. И святость – это отделение. Нам очень важно отделить себя для Бога, чтобы быть посвященным полностью Ему. Аминь. Вот действительно, написано же, что без святости никто не увидит Господа. И если взять какой-нибудь там предмет, например, там зигзагообразный, чтобы второй предмет к нему приблизить очень близко, нужно их прямо соединить. Я однажды такое увидел, как, ну, видение, что ли, или образ, наверное, больше такой, пример. Ну, это как картинку такую видел, что вот я иду по какому-то тоннелю, как бы приближаясь к Богу, и свет в конце тоннеля. Ну, вот такая банальная схема, да? Тоннель и свет в конце тоннеля, как обычно. И я иду, значит, по туннелю, и туннель круглый и большой. И я иду по нему свободно, ну, потому что он широкий. Ну, сначала я к нему подошел, к этому туннелю, и как бы рождение свыше – это был вход в этот туннель. Образно говоря, это вот я вошел в туннель, это стал на путь Иисуса Христа, на путь к Богу. И вот я иду по туннелю, и туннель сужается. Больше и больше. Постепенно он становится со всех сторон уже и уже. Так, что через некоторое время уже я чувствую, что вот вокруг меня прямо труба. И чем больше туннель сужается, он принимает интересную форму. Форму силуэта человека. И чем глубже я вхожу, он прямо по мне. Так, что если бы у меня был какой-нибудь рюкзак на плечах, например, там большой какой-нибудь, то я бы и не пролез бы с ним даже, застрял бы. Потому что дальше ты идешь прямо вот, вот, короче, вот прямо тютелька в тютельку, вот так. Это как прообраз того, что, что мы образ и подобие Бога. И для того, чтобы ты можешь, когда ты покаялся, ты можешь идти за Богом таким, какой ты есть. И ты идешь за Ним. Но если ты хочешь войти в самую сердцевину святого святых, если ты хочешь прямо вообще приблизиться к Богу, тогда тебе просто необходимо изменяться, становясь на Бога похожим. И поэтому давайте послушаем эту проповедь, а потом после проповеди встретимся. Аллилуйя. Итак, давайте откроем с вами Божье Слово. И давайте с вами будем заглянем в Него. Спасибо. И давайте с вами откроем Евреям 12 главу. Все мои четыре проповеди, они будут серией. Это как бы одна серия. Эту серию можно назвать так. Как бы все четыре проповеди называются так: «Ключи к сердцу Бога». Но сегодня мы будем говорить о святости перед Богом. тема моей проповеди о святости перед Богом. И проповедь называется так. Это тема, но проповедь называется так. Без святости никто не увидит Господа. Но в конце поставьте не точку, а вопросительный знак. Название проповеди звучит так. Я объясню, вы поймете все, что я имею в виду. Название проповеди звучит так. Без святости никто не увидит Господа. Итак, открываем Евреям 12 глава, 14 стих. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Итак, я повторю еще раз, что мы будем говорить о четырех ключах к сердцу Бога. И мы будем говорить о том, что привлекает Бога и что завоевывает сердце Бога так, что Он открывается и Он говорит: «Вот человек по сердцу моему». Что завоевывает его душу, как бы его цепляет его чувства, цепляет отцовское сердце. Что приобретает отца, что располагает отца. Самая первая причина, скажу, это потому что сам Бог есть любовь. Именно поэтому Он любит всех нас. И любит всех нас. Тем не менее, можно сделать что-то такое, что каким-то образом покоряет сердце Бога. Вот это интересная очень вещь, что про некоторых людей Бог говорит: «Вот друг мой, по сердцу моему». Как бы Бог есть любовь ко всем, и всех любит одинаково. Но некоторым людям, о которых описано в Библии, удалось каким-то образом привлечь взгляд Бога именно на себя. Вот Бог смотрит на всех, и вдруг, глядь, кто-то высунулся. Помните, как сатана пришел к Богу и стал клеветать на Иова? А началось все с того, что Бог спросил у него: «Где ты был?» Он говорит: «Я обошел всю землю». И Бог говорит: «А ты обратил внимание на раба моего Иова? Нет такого, как он». Бог хвастался им. Вы заметили? Бог хвастался им. Он как бы был доволен им, и потому каким-то образом Иов радовал Бога. И он, Бог, с таким счастьем, с такой радостью, можно сказать, даже в хорошем только смысле этого слова, с такой гордостью. Вы понимаете, что я имею в виду. С таким вот, как отец может гордиться своим ребенком, когда тот что-то сделал. Вот таким чувством он смотрел на Иова и говорит: «А ты обратил на него внимание?» И дьявол говорит: «Ага, обратил». И они устроили Иову проверку, но Бог еще больше радовался после этого Иову. И еще больше его сердце ликовало. И после этого Иов стал еще ближе к Богу. Он говорит: «Я слышал о тебе слухом уха, теперь глаза мои видят тебя». Он стал еще ближе. Потому что Бог и так его любил, и так всех любил. Но он что-то, Иов сделал такое, что коснулся сердца Бога. А тут вообще, он говорит: «Слушай». И потому что, с одной стороны, мы приближаемся к Богу, с другой стороны, тоже Бог идет к нам. И потому, если бы Бог не вышел навстречу Иова, разве бы он смог таким образом увидеть его? Это Бог приблизился. Когда он увидел, как Иов себя повел, Бог сделал еще шаг навстречу к Иову. И приблизился к нему. Поэтому то же самое мы читаем про Моисея, про Давида, про Самуила, про Илию, про Даниила, про 12 апостолов Иисуса Христа, точнее, про 11 апостолов Иисуса Христа, про апостола Павла. Но они тоже были люди, которые каким-то образом привлекли сердце Бога к себе, и Иисус выбрал их. Он сказал: «Не вы меня избрали, я вас избрал». Что-то привлекло в их сердце Бога. Что-то было в них такое. Причем такое, что внешне даже люди не могли заметить этого. И многие из них бы не выбрали бы их. Даже они бы сами себя, я думаю, наверное, не выбрали бы. Но почему-то Бог выбрал их. Почему Бог выбрал их? Об этом мы будем говорить. Почему Бог выбрал их? Вот, и каким образом нам повести себя так, чтобы Бог выбрал нас? Вот об этом мы будем и говорить, эти четыре служения. Итак, первое. Мы будем говорить о святости перед Богом. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Итак, Бог сказал, чтобы мы старались иметь мир друг с другом. И Он сказал, чтобы мы старались иметь святость для того, чтобы видеть Господа. Другими словами, получается, что без святости Бога увидеть нельзя. Другими словами, получается, что вначале приходит святость, а потом мы видим Бога. Много людей, и это то, что я сейчас говорю, это абсолютная истина. Так написано здесь. И потому часто, когда мы приходим к Богу, мы не можем к Нему приблизиться должным образом без святости. И когда мы приходим к Богу, то часто какой-то грех или что-либо в нашей жизни, оно становится между нами и Богом. И даже несмотря сегодня на то, что есть кровь Иисуса Христа, и мы одеты в одежды праведности Иисуса Христа, Бог все по-прежнему Бог, и Он по-прежнему святой. Запишите 1 Петра, 1 глава, с 15 стиха, ну, по 17 стих. «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят. И если называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего». Итак, Бог здесь говорит то же самое нам. Это, обратите внимание на то, что все это написано в Новом Завете. Это не говорится к людям Ветхого Завета. Вот что интересно. Потому что раньше, когда я узнал о благодати Иисуса Христа и о том, что сегодня мы не под законом, я эти места Писания просто игнорировал вообще, считая, что что-то здесь написано непонятное, и надо еще правильно это понимать, и, наверное, это относится не ко мне. Я верил так, только так, что Иисус искупил меня, и теперь все, благодать, благодать. И я по-прежнему верю в благодать. И по-прежнему я не нахожусь под законом, и никого не хочу поставить под закон. То, о чем мы здесь говорим, это не для того, чтобы нам стать под закон. Но, тем не менее, я буду сейчас объяснять, что я имею в виду. И мы будем говорить, ну, еще дальше, глубже и глубже. Просто я не хочу забегать наперед. Но, тем не менее, вы видите, что написано, что без святости невозможно угодить Богу? Вы видите, что написано, что без святости нельзя увидеть Бога? Но вы видите, у вас написано это? Святость, без которой никто не увидит Господа. Так у вас написано? И у меня так написано. Я знаю, что многие из нас могут чувствовать в этот момент. Когда ты говоришь об этом, то внутри появляется чувство беспокойства. И когда мы говорим на эту тему, то ты чувствуешь, как почва уходит у тебя из-под ног порой. Потому что когда речь идет о святости, то речь идет о чистоте, о моральной чистоте, о нравственной чистоте. Когда речь идет о святости, речь идет о чистоте в поступках и в образе жизни. Речь идет о чистоте моральной нравственности в твоей семье, на улице, на работе, когда ты за рулем, когда ты разговариваешь с неверующими людьми, когда ты разговариваешь с верующими людьми. Неважно когда, всегда. Вот это и есть святость. Это чистый образ жизни. Высокоморальный, высоконравственный образ жизни. Другими словами, можно еще сказать так, что святость – это когда мы исполняем заповеди, которые Он дал нам. Не убей, не укради, не прелюбодействуй, не завидуй. Библия говорит нам об этих заповедях. Иисус еще глубже пошел и сказал: кто из вас гневается напрасно, тот уже в сердце своем убивает. Помните? Кто смотрит просто на женщину с вожделением, тот уже, он сказал, прелюбодействует в сердце своем. Иисус говорит нам о чистоте и о святости. Он сказал, будьте святы не просто так, потому что я свят. Есть люди в этом мире, которые пытаются быть святыми просто так, сами по себе. Так называемые гуманисты. Люди, которые говорят, мы не верим в Бога, но мы верим, что надо быть добрым, надо быть честным, надо жить по совести. Эти люди, которые говорят, другими словами, мы будем святы не потому, что Бог свят. Мы будем святы, потому что мы святы. Другими словами, они берут образец самих себя. Они мерило своей морали, они сами себе образец. Это очень опасное состояние души. Потому что как ты различишь, что для тебя хорошо, что для тебя плохо? Где мерило? Кто есть мерило? Как определить мерило святости? Часто мы меряем сами себя не только с собой, но и с другими людьми. Часто нам в голову приходит такая мысль, но я же не то, что этот мытарь. Десятину отдаю. Смятый. Со всего. Пощусь. Молюсь. Как определить стандарт? И потому Бог и говорит. Он не сказал просто «будьте святы». Он сказал «будьте святы, потому что я свят». И потому что Бог свят, потому что Бог святой, только поэтому Он и просит нас. И как Он свят, так Он просит и нас. Он подтягивается под Его стандарты. Он устанавливает нам свою планку. И потому нам надо смотреть вверх. Даже не по горизонтали вокруг себя искать себе планку святости. Не на других людей смотреть, ища планку святости. Потому что тогда ты можешь найти кого-то, в свете которого ты будешь думать, я планка святости. Вот к чему ты можешь прийти. Пускай они равняются от моей святости. И когда мы поднимаем глаза наверх, ох, какая планка открыта тогда для нас. И вот почему, когда мы говорим о святости, ты начинаешь чувствовать себя неуверенно. Потому что Бог святой Бог. И потому что у Него планка высока. И нам есть куда стремиться. И нам есть куда устремляться. И потому давайте, вот эта проповедь, она моя цель, чтобы мы подняли глаза вверх к божественным стандартам и устремились вверх к Нему. Почему нам нужна святость? Почему Бог сказал, освящайтесь и будьте святы, потому что я свят? А вот почему нам нужна святость. Потому что без святости 100% нельзя по-настоящему приблизиться к Богу. Представьте, например, какую-нибудь деталь из дерева или железа. Например, вот такой формы, такой зигзагообразной формы. И теперь представьте вторую, точно такую же деталь здесь, рядом. Мы хотим эти две детали сблизить так, чтобы они слились в одну деталь. Скажите, если они не будут похожими, сольются ли они вместе? Да или нет? Нет. Это означает, что если Бог, Он имеет какие-то определенные качества и черты, нам нужно приобретать точно такие же качества и черты для того, чтобы близко войти с Ним в контакт. По-другому не получится. Вот в чем дело-то. И потому нам так необходим такой же образ жизни, как у Него. Ведь мы с вами знаем, что подобное соединяется с подобным. Аминь. Верующие соединяются с верующими. Аминь. Мы все соединяемся, мы все вместе. Неверующие собираются с неверующими, и порой мне интересно общаться с верующими. Правильно? Алкоголики общаются с алкоголиками. Художники с художниками. Правильно? Однажды я хотел подружиться с одним человеком. Он автомобилист. водитель, не то что автомобилист, профессиональный водитель, дальнобойщик. Он был мой сосед, мне очень хотелось показать ему Иисуса, чтобы он отдал ему свою жизнь, что впоследствии и произошло. И он отдал свою жизнь Иисусу. Но ради того, чтобы приблизиться к этому человеку, я понимал, я когда с ним общался, я не мог найти ни одной точки соприкосновения с ним. Ну, потому что мы, ну, есть разные люди. Когда мы с ним разговаривали, он очень любил разговаривать про машины. У меня по сей день еще нет машины. И мне поэтому вообще было неинтересно, откуда вылазит кардан и куда он залазит. Он пытался мне объяснить, но я по сей день не знаю, что это такое вообще. Я знаю, что у машины есть колеса и есть руль. Есть штука, которая передачи переключает. Что там еще есть, я не знаю. Дверки есть, стекла есть. И потому представьте, как вот мы с ним разговариваем, и мне пришлось приложить усилия, чтобы с ним беседовать, чтобы с ним разговаривать. Я ему задавал вопросы, он откроет этот капот, и я смотрю туда, в этот внутрь. Пытаюсь напрячься, увидеть, что тут вообще происходит. Он там как этот самый, ас. Он там раз, что-то открутил, что-то закрутил. Если б я там что-нибудь открутил, у меня точно потом, когда бы я собрал, остались запасные детали. Точно. И тем не менее, я приложил усилия, чтобы говорить с ним именно о том, что интересно ему. Я разговаривал и разговаривал с ним, он мне объяснял. Он мне рассказывал, говорил, какую машину он себе хочет купить. И я слушал его, слушал и слушал. И знаете что? Конечно, не так много мы с ним общались, чтобы это вызвало во мне живой интерес. Но тем не менее, это было той вещью, которая сблизила нас. Когда я приложил это усилие, у нас с ним были общая тема для разговора. У нас с ним хоть зацепка появилась, хоть какой-то общий интерес. И вот с этого мы стали общаться, потому что так вообще, о Боге он говорить не хочет. А это весь мой интерес. А он об этом со мной не хочет разговаривать, а я только о нем и хочу разговаривать. И потому, раз он не хочет со мной разговаривать о Боге, буду с ним разговаривать о машинах. В результате, потом он стал разговаривать со мной о Боге. Давно его не видел, но верю, он и по сей день разговаривает о нем. И таким образом, если мы хотим приблизиться к Богу, нам нужно искать общий интерес и точки соприкосновения. И прилагать усилия, как я прилагал усилия, чтобы приблизиться к этому человеку, ища с ним точки соприкосновения. И прилагать усилия, ища то, что нравится Богу, о чем нравится говорить Ему, какой образ жизни нравится Ему. Потому что когда я начинаю делать то, что нравится Ему, даже если это не нравится мне, если я начинаю делать что-то, что нравится Ему, даже если я это ненавижу вообще, то Бог тогда, проводя взгляд по всем с любовью, вдруг останавливает взгляд на тебя и смотрит. Среди всех обожаемых им, один, слушай, ну делает и делает то, что даже, может, он сам ненавидит, но знает, нравится Богу, и это привлекает сердце Бога. Поэтому святость – это один из ключиков к сердцу Бога. И часто святость противна нашей плоти. Даже не то, что часто, всегда противна нашей плоти. Потому что дух и плоть друг другу противятся. Они, можно сказать так, они противны друг другу. Во всех смыслах этого слова. Они смотрят друг на друга, и им противно. Дух смотрит на все плотские вожделения, и ему противно и мерзко. Плоть смотрит на духовное, и для нее это вообще это какая-то мерзость. Они друг другу противятся. И поэтому, когда ты выбираешь жить в святости перед Богом, Ты начинаешь делать мерзкое для своей плоти. Но очень то, что нравится твоему Господу Богу, чтобы привлечь взгляд Бога к себе. Чтобы Бог приблизился к тебе так, как никогда до сих пор. Чтобы ты приблизился к Нему так, как никогда тоже до сих пор. Нужно приложить усилия, чтобы изменить себя. Потому что чем больше ты приложишь усилия, чтобы изменить себя, тем больше ты привлекаешь взгляд Бога к себе. Вот в чем дело-то. Итак, старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. В своей Нагорной проповеди Иисус сказал еще такие слова. «Чистые сердцем Бога узрят». Он сказал, «Чистые сердцем Бога узрят». То есть те люди, которые читают Божье Слово, и которые, видя в Божьем Слове, что нравится Богу, какие Богу нравятся мотивы, какие Богу нравятся мысли, какие Богу нравятся желания, они ставят свое сердце, работают над своим сердцем, чтобы именно это было внутри у них. Они работают над своим сердцем, чтобы выгнать из него всякую зависть, всякую корысть, всякую похоть, похоть очей, похоть плоти, гордость житейскую, то, что не от Отца. Зная, что это не от Отца, они искореняют это из себя. Во втором послании Петра, в первой главе, написано, что вы сделались причастниками божеского естества. Я открою это место Писания. 1 Петра, 2 Петра, 1 глава, 4 стих. «Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества». Удалившись от господствующего в мире растления похоти. И дальше написано, то вы, прилагая к сему все старание, покажите. Видите, что такое причастники божеского естества? Это те, которые соединяются с Богом, становятся причастными, да, как-то прикасаются, причащаются Божьего естества, соединяются с Божьим естеством. И потому те люди, которые соединяются с Божьим естеством, Бог говорит, если вы соединяетесь, делаете причастниками Божьего естества, во-во-во, Он говорит, о, то, что надо. Он говорит, как раз вы удаляйтесь, именно Он говорит, Он не сказал, вы, сделавшись причастниками Божьего естества, удалились от похоти. Он говорит, вы не удалились. Он сказал, вы, которые сделались причастниками божеского естества, удалившись от растления похоти. То есть, как бы это наша часть. Как бы, что ты одновременно делаясь причастником Бога, ты удаляешься от всего мирского. Именно ты удаляешься. Как бы, потому здесь и написано, и то вы, прилагая к всему все старание. То есть, покажите в вере вашей добродетели, в добродетельности рассудительность, в рассудительности воздержание. То есть, когда ты прилагаешь старание к воздержанию, Бог смотрит на тебя и думает, вот это да, класс. И в результате Бог делает еще шаг навстречу к тебе. Таким образом, осветить себя или еще больше поднять свою моральную планку, нравственную планку, по заповедям Бога, стараясь исполнить все, что только Бог просит нас здесь, таким образом ты делаешь еще шаг навстречу к Богу. И таким образом ты входишь так глубоко в Божье присутствие и входишь так глубоко в Бога, как ты никогда не сможешь войти без освящения. Не зря написано «святой», да освящается еще. Это означает, что мы все святые, мы все здесь святые, и по вере в Иисуса Христа, мы не святые, потому что мы такие крутые, и мы такие молодцы, и мы заслужили себе святость, и мы такие умницы и умники, которые сделали что-то такое прекрасное, хорошее, и вот поэтому мы теперь такие чистые. И Иисус нам подарил свою святость. Мы святые. Его святостью. Но этот же Иисус Христос говорит: святой, освящайся еще. Ты освятился еще, ты говоришь: я святой. Ты читаешь, а местописание отсюда никто не вырезал. И снова голос Божий обращается к тебе: еще. И когда ты еще, ты читаешь, и опять ты чувствуешь, что это относится к тебе: святой, да, освящается еще. И это процесс длиною в жизнь, которым мы идем. Но каждый шаг освящения – это шаг приближения к Богу. Это не просто мы становимся хорошими людьми. Это не просто мы становимся нравственными людьми, гуманистами, гуманными людьми, любящими людьми, людей других, другим словом, другим образом. Нет, это не просто мы любим людей. Это не просто мы любим себя. Мы любим Бога. И потому мы хотим такой образ жизни вести. Здесь огромная разница в этой мотивации. И потому никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. То есть никто не может быть нравственным на другом основании. На основании человека, а не Иисуса Христа. Только потому люди потом и придумывают собственные стандарты святости, делая что хотят. Но не потому, что другое основание их святости. Но Библия говорит, как бы там ни было, нравится нам или не нравится. Не важно, что чувствует наша душа. Не важно, что когда мы чувствуем порой, когда думаем что-то о святости, в этот момент что-то с нами происходит, и ты чувствуешь дискомфорт. Не важно. Вот из-за того, что люди чувствуют этот дискомфорт и начинают менять основания. Потому что проще было бы взять планочку пониже и сделать стандартом самого себя или людей вокруг себя. Это было бы легче и проще. И потому люди, только которые идут легким путем, выбирают себе основанием не Бога и Его Слова, выбирают себе основанием свои собственные желания и понимание мира. Философии человеческие, мудрость мира сего, которая в глазах Бога, безумие. Посмотри на себя и отмери. В результате класс. Ничего не надо изменять. Просто живи. И таким образом катись по наклонной. Вот мир и катится по наклонной, опускаясь все ниже и ниже, в беспредел. Есть другой путь, превосходнейший. Когда Бог говорит, прилагая всему все старание, покажите. Когда Бог говорит, освящайтесь и будьте святы, потому что я свят. Потому что я свят, Он говорит. Вот почему освящайтесь, вот почему будьте святы. Потому что я свят. Это другое основание. Это совсем другая планка. Это совсем другой масштаб. Если ты возьмешь серый лист бумаги и поставишь его на черном фоне, он будет выглядеть белым. Если ты возьмешь серый лист бумаги, поставишь его на белоснежно-белом фоне, он будет выглядеть грязным. И потому большинству людей нравится взять серый лист бумаги и поставить его на грязном фоне. И сказать: класс, я свят. И вот из-за того, что когда мы берем этот чистый, этот серый, лучше сказать, лист бумаги, серый лист бумаги, и ставим его на белом фоне, именно из-за этого, когда ты видишь эту разницу, многие убегают от этой разницы. Они не хотят ее видеть. Они говорят: нет, нет, нам так не нравится. Это слишком, это не по сердцу нам. Нет, это не то, что мы хотим. Они говорят: не, это надо, значит, стараться тогда, это надо прилагать усилия тогда. Так ладно прилагать усилия, это надо признать, что ты еще не тот, каким ты должен был бы быть. Вот что пугает людей. Нам страшно признать, что мы не те, какими должны быть. А это, знаете что? Оно самое. Гордость. Когда ты не хочешь смиряться, признавать, что все мы много согрешаем, потому что написано слово «все». Гордость, знаете, что она делает? Она делает, доставляет тебе приятное чувство. Ты балдеешь. Ты смакуешь. Ты думаешь о самом себе, эти мысли жуешь, пережевываешь и в голове мотаешь, что ты классный, что ты молодец, что ты лучше, чем тот и тот, чем твоя жена или муж, чем твои дети или родители. И вот эта только мысль, что ты лучше, приносит мир сердцу, приносит какую-то радость сердцу. Когда ты думаешь, что ты лучше, чем кто-то, и что не прав не ты, а не прав он, Боже, как хорошо становится внутри, как становится легко. И вот от этого наслаждения, которое доставляет гордость, от этого плотского наслаждения гордости, которое сидит в нашей ветхой натуре, вот от этого удовольствия многим трудно отказаться. И от него отказываются только те люди, которые хотят угодить Богу. Потому что есть только одна причина, которая способна, одна такая высокая цель, ради которой стоит это сделать. Это сделать это даже не ради себя, ради Бога, ради Иисуса. Вот только ради этого, это самый высокий мотив, это самая высокая цель, это самая высокая причина. Ради Бога стоит. И в этот момент, когда ты признаешь, и ты можешь себя посадить пониже и сказать, да, Господь, я еще не прав, я еще недостаточно свят перед Тобой, я еще недостаточно чист перед Тобой. Господь, мало того, что я недостаточно чист, Господь, знаешь, глядя на свой образ, я хочу сказать, что я грязный. Да, у меня есть праведность Твоя, и у меня есть праведность Твоя. Но порой, знаете, что мы делаем? Мы используем святость Иисуса Христа, используя ее как анестезию. Для той причины, чтобы не изменять свой образ жизни. Вот почему мы порой используем кровь Христа. Таким образом, мы себя успокаиваем. Те люди успокаивают себя, говорят, Бога нет. И многие люди потому и говорят, что Бога нет, потому что если Бог есть, то... И вытекает, и потому они сразу говорят, нет, нет, нет, Бога нет. А мы говорим, кровь Христа. Сразу. Мы так вцепились в нее, что аж глаза вылазят из орбит. И никто не пытается ее вырвать из наших рук. Я думаю, что кто-нибудь сейчас где-то точно вцепился в нее руками и ногами, держится за нее, говорит, не отдам, я святой. Не убеждай меня, что у меня что-то есть не то, я святой. Отойди от меня, сатана. Нет, мы ни у кого не забираем святость через кровь Иисуса Христа. Ее нельзя забрать, ее дал нам Иисус. И по вере в Иисуса Христа мы святые. Я говорю плюс к этому. Не отвергая всего, что мы знаем о благодати. Не отвергая всего, что мы знаем об оправдании даром. Не отвергая того, что нет никакого осуждения во Христе Иисусе. Не отвергая того, что во Христе Иисусе, плюс к этому нам надо иметь еще одно откровение, которое говорит Библия, и ты не вырежешь это. Вы видите, Новый Завет говорит. Новый Завет говорит, святой, да освящается еще. Зачем бы говорил это Новый Завет, если бы мы уже были бы крутые? Зачем бы говорил, что без святости никто не увидит Господа, если бы мы уже были такие, какие надо быть? И потому начинается святость со смирения. Потому нам нужна святость, чтобы приблизиться к Богу. И начинается она со смирения. Когда ты признаешь, да, у меня нет святости. Да, Господь, у меня нет у меня есть Твоя святость, но у меня нет собственной святости. Знаете, Бог хотел бы, чтобы у нас была святость в делах. Бог хотел бы, чтобы у нас была святость в словах. Он говорит, вера без дел мертва. Например, кто-нибудь скажет, а мне достаточно святости Христа, что Он одел меня в одежды своей святости, и мне, когда я думаю об этом, мне уже хорошо и мне довольно. Мне не нужна святость в делах, мне не нужна святость в словах, мне не нужна святость в образе мысли, Нет, мне достаточно. Я верю, что Иисус таким меня принимает и таким меня любит. Да, и аминь. Поддерживаю это. Но вы помните о том, что Иисус не только одел нас в одежды своей святости и забрал на себя наши грехи, Он еще что-то сделал. Он забрал на себя наши болезни и немощи, и одел нас в одежды своего здоровья. И теперь у нас есть еще одежды здоровья Иисуса Христа, и у нас нет собственного здоровья. У нас есть здоровье Иисуса Христа. Тогда у меня есть предложение. Раз на кресте одновременно, как два в одном, одновременно нам были даны и исцеление нашего тела, и праведность нашего духа, или праведность во Христе Иисусе, которую Он нам дал, одел нас в одежды праведности. Раз у нас праведность только по вере и святость, и она не будет выливаться в делах, давайте так же сделаем и с исцелением. Пусть оно будет просто по вере. Пусть просто будем просто верить, что мы одеты в одежды здоровья Иисуса Христа и будем себе преспокойненько болеть. Договорились? Нормально. То есть нам нужно внешнее проявление. То есть нам недостаточно, что это только в духовном мире исцеление есть для нас. То есть нам мало того, что мы верим, что мы здоровы. Ты хочешь увидеть своими глазами. Ты хочешь пощупать своими руками. Да так настырно этого ищешь, что ой-ой-ой-ой-ой. Аминь? А разве праведность слабее, хуже, менее ценна? А не потому ли, что Он дал нам свою праведность вообще и исцеление к нам приходит? Ведь когда Он забрал грехи, Иисус сказал, что лучше сказать больному? Возьми постель и ходи, или прощаются тебе твои грехи? А Он сказал, именно из-за прощения грехов и получают люди исцеление, потому что болезнь – следствие греха, который был в Эдемском саду и по сей день. И потому Он так и говорит. И потому Он так и говорит. И поэтому для нас так важно, для нас так необходимо проявить эту святость в делах. Чтобы кто-нибудь мог тебе сказать, покажи мне святость твою из дел твоих. Я покажу тебе святость мою из дел моих. Покажи мне святость твою. Ты веришь, что ты святой? Окей. Покажи мне святость твою из дел твоих. Давай, покажи мне. Покажи мне в семье. Покажи мне в личной жизни. Покажи мне там, когда тебя вообще никто не видит. И ты вообще один. Покажи, давай, что ты святой. Покажи мне веру твою из дел твоих. Справедливо ли это? Да, это справедливо. Мы святые. Так давайте проявим эту святость, эту моральную чистоту. Так давайте тогда будем честными, целомудренными, в смысле удаляющимися от похоти мира сего, очей, плоти. Так давайте тогда отделим себя от этого мира, и от всего греха, который есть в этом мире, и будем святы для Бога своего. Он освятил нас, значит, отделил себя, отделил нас для себя. Тогда, раз Он это сделал, и мы говорим на это «да» и «аминь», подтвердим это дело. Аминь? Аминь. И последнее, что бы я хотел здесь сказать. Когда ты смотришь на себя, когда ты смотришь на свой образ жизни, одна из причин, основных причин, почему люди боятся приходить к Богу, это из-за своего греха. А покажите мне человека, который не чувствовал бы себя грешным. Все люди чувствуют себя грешными. Все люди чувствуют себя несовершенными. Нет человека, который бы чувствовал себя идеальным и совершенным. Один Господь Бог совершенный. Более того, вот то, что я хочу, мысль, которую я хочу теперь вот выразить ее в конце и ей закончить, это то, что некоторые люди, они, услышав вот все это, или понимая все это, начинают вообще бояться Бога так, что им страшно вообще к Богу подойти. Они тогда вообще боятся руки поднять к Богу, и они тогда вообще боятся, они тогда говорят, короче, я тогда в церковь даже не пойду. А почему в церковь не пойду? Не потому, что церкви боятся, Бога так начинают бояться. Потому что смотрят на себя. Таким образом, что нам делать, чтобы спастись? Итак, вот спасательный круг для всех ищущих святости. Филиппийцам 3 глава с 12 стиха по 15. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божьего во Христе Иисусе. Аминь. А теперь внимание. Итак, кто из нас, что там написано? Совершен. Так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. А вот о чем здесь написано. Павел говорит, я не почитаю себя достигшим. В общем-то, эти слова передают такое состояние души Павла, что он чувствует себя неуверенно. Он говорит, я не достигший. Другими словами, я несовершенный. Не достигший, это значит несовершенный. Правильно? Он не чувствует себя идеальным. Он не чувствует себя совершенным. Он говорит, я не идеал, я так чувствую себя, что я словно маленький-маленький. Он так чувствует, как будто я недостигший. И он говорит, но я, видя, что я еще такой, вот такой, я забываю заднее и простираюсь вперед, стремлюсь. И дальше он говорит, кто из вас совершенный, тот должен мыслить так. Как это так? Что, получается, я несовершенный? Так, что ли? Оказывается, для Бога совершенство – это я Господь, и я не изменяюсь. А для человека совершенство – я человек, и я изменяюсь. Оказывается, в свете этих стихов Господь нам открывает великую истину свою, что любой человек, который чувствует себя несовершенным и в свете этого стремится, который чувствует себя несовершенным, который видит то совершенство, куда бы он должен был прийти, взирая на Божью славу, святости Его, и стремится к этой святости, вот это и есть совершенный человек в Божьих глазах. Потому любой человек, повторяю это еще раз, который чувствует себя, что он много согрешает, или другими словами, что он еще не тот, каким он должен был бы быть в святости, в делах своих, в мыслях своих, в чувствах своих, много согрешаем, значит, чувствуем себя грешными. И не просто чувствуем без основания, реально видим, есть причина так думать о себе и говорить. И видя планку, видя Бога, видя святость Бога в Писании, и стремясь к этой святости, не опуская руки, а стремясь к этой святости, вот совершенный человек в глазах Бога. И поэтому любой совершенный человек, он стремится туда, без святости никто не увидит Господа. И хочу еще одну вещь сказать, вот что. Название моей проповеди было как? Без святости никто не увидит Господа с вопросительным знаком. Какой наш теперь ответ? Да, без святости никто не увидит Господа. Потому что нам на самом деле нужно освящаться, чтобы видеть Его. Почему Иисус умер? За нас, дав нам свою святость. Он знал, что без святости никто не увидит Господа. Потому Он дал нам аванс. Он дал нам, как Он исцеление дал нам в перспективе на небесах, и мы получаем его, как бы дал юридически, мы получаем его фактически, так Иисус дал нам свою святость юридически, и потому мы свободно приходим к Богу, оправданные и святые. Но как исцеление мы проявляем, так и святость надо проявить, чтобы получить это фактически и действительно приходить к Богу в святости перед Ним, в святости в делах и в плодах. И потому, конечно, никто не войдет глубоко в Божье присутствие без святости. Это 100%. Вот эти все элементы, не почитаю себя достигшим, забываю заднее, отворачиваюсь от него, простираюсь к цели, стремлюсь к цели. Значит, вижу цель, вижу Бога Святого, вижу планку Его и простираюсь к ней. Другими словами, святой – это знаете кто? Можно сказать, проиллюстрировать это так. Это человек, который чувствует себя недостигшим и недостойным, но который находится вот в такой позе. А человек, который не это совершенный в глазах Божьих, стремящийся к цели, вот так. Даже палец, вот так. Вот это совершенный человек. А человек, который несовершенный в глазах Божьих, это человек точно с таким же чувством неполноценности, греховности своей, но стоящий вот так. И, как правило, потом такой человек делает вот так. Потому что у него такой взгляд туда вперед. Цель увидел такую огромную, святую. И падает назад туда, откуда выходит. И потому вот это отношение у нас должно быть. Кто такой святой и совершенный в точке зрения Бога? Кто такой друг Бога? Такими словами мы отсюда выводим. Вот этот ключ. Это вот такое отношение сердца. Вот, имеющий такое отношение к Богу, это и есть друг Бога. Хотя это обычный человек, чувствующий такие же внутри чувства, что и все. Потому что написано, все мы много согрешаем. Если Павел говорит, не чувствуй себя достигшим, а мы тогда что с вами? То есть мы все одинаковые. Но вот что ключик к сердцу Бога. Человек, который имеет вот такое сердце, такой формы. Аллилуйя! Дай Богу славу! Дай Богу славу! Ну вот, мы посмотрели проповедь вместе, мы послушали вместе Божье Слово. Пастор Юра, что вы скажете насчет этой проповеди? Ну, насчет меня я был... Меня это очень затронуло. Я вижу, что затронуло людей. На самом деле, Бог святой. И святой должен освящаться еще. Писание учит нас во всех поступках, как Сергей говорил в этой проповеди. Ибо Бог свят. Пастор Юра, что ты скажешь насчет, что ты скажешь насчет вот такой позы Сергея, когда я стал? Было интересно, проиллюстрировано. Действительно, Павел говорит, кто из нас совершен, так должен мыслить. И мы не должны почитать себя достигшим. Но кто из нас совершен, мы должны так мыслить, что мы не достигшие, но у нас есть возможность постоянно освещаться, приближаясь к Богу. Да. Аминь. Аминь. Это вообще интересная иллюстрация была, да? Такая. А первый раз в мою голову вообще пришло такое. Вот как Дух Святой интересно дает. Прямо сам учишься. Никогда так вот не видел, так вот, чтобы так проиллюстрировать. Но это действительно так. Что на самом деле это радостная новость. Что любой человек, который именно стремится в своем сердце, он уже совершенный в Божьих глазах. Главное не останавливаться. Главное идти вперед. Главное возрастать. Поэтому, дорогие друзья, давайте будем вместе двигаться за Господом, давайте будем вместе изменяться в Его образ, потому что, с одной стороны, это правда, что мы приближаемся к Богу такими, какие мы есть. Но, если ты хочешь войти туда, где ты еще не был, в глубину, пойти за Богом далеко, нам надо изменяться, потому что наш Бог – огонь поедающий, наш Бог – святой Бог. И если Иисус, допустим, это огонь поедающий, когда Иоанн его увидел, то там точно был как огонь такой. И если Иисус, допустим, вошел куда-то, представьте, если огненная фигура входит куда-то, то есть он как бы прожег, да, его силуэт остался, он прожег стену, там какую-нибудь, я не знаю, скалу какую-нибудь, он прожег и прошел. Если ты хочешь следом за ним пройти, у тебя должен быть такой же силуэт, совпадать с его силуэтом. И тогда ты войдешь туда, где он. И потому понятно, что до определенного места ты с ним дойдешь. И поэтому будем идти еще глубже. С Богом, дорогие друзья. Увидимся на следующем собрании.